Он почти не сопротивлялся, но и не проявлял желания повиноваться. Казалось, он был абсолютно безразличен к происходящему. Устинья схватила со стола чистую полотняную салфетку и прижала к носу парня. «Лежите! Вам нельзя вставать!» Он взял Устинью за руку и сказал, захлебываясь собственной кровью, «Вы тоже чья-то мать! Если б вы знали! Если б вы знали!» Он зарыдал громко и по-детски безутешно. Когда в комнату вернулась Маша, Устинья сидела на диване и держала парня за руку. Перед ее белой водолазки был в крови. Парень спал, высоко задрав подбородок. Устинья встала и пошатнулась. «Иди спать», — сказала она Маше. «С ним все в порядке. Нужно позвонить его родителям. Если они у него, конечно, есть, спроси у Вики». «Я с ней поссорилась», — заявила Маша. «Она хотела вызвать милицию, представляешь? Что бы они с ним сделали?» «И все равно нужно найти», — начала было Устинья. «Думаю, он обыкновенный хиппи», — перебила ее Маша. «Мне приходилось встречать таких». «Сегодня здесь, завтра след простыл». «Спасибо тебе. Я просто не знала, что с ним делать, понимаешь? Я не могла бросить его». «Понимаю, Коречка. Спи спокойно. Я сейчас приму душ, потом обязательно к нему наведаюсь, но, думаю, с ним все будет в порядке». Устинья дважды за ночь заглядывала в комнату для гостей. Парень спал все в той же позе, высоко задрав подбородок и сложив на груди руки. Третий раз она заглянула в комнату на рассвете. Диван был пуст. Пропитанная кровью салфетка валялась в мусорной корзине, в ванной вместе с грязной тенниской. На столе белел клочок бумаги из телефонного блокнота. «Я прошу у вас прощения. Но мне пришлось взять из шкафа чью-то рубашку. Спасибо, спасибо вам», — прочитала она, держа бумажку в вытянутой правой руке. Устинья уже была дальнозорка. Она скомкала ее, намереваясь выбросить в мусорную корзину, но потом почему-то раздумала, разгладила, перечитала еще раз и засунула в карман пеньюара. За завтраком она сказала Маше: «Ты все-таки попытайся узнать у своей Вики, кто он и откуда. Он явно не в себе, не похож он на этих ваших хиппи». Маша кивнула, думая о своем. О чем? Устинья могла лишь догадываться. С недавних пор Машина откровенность была ограничена кое-какими пределами, за которые не смела ступать даже Устиньина нога. Спасибо, хоть до этих пределов она ее пускала. Парень сидел в углу возле катки с пальмой и слушал певицу. Как и все ресторанные певицы, она была одета довольно вульгарно и уж очень накрашена, однако пела здорово. И дело было не в голосе, его у нее почти не было, она была сверхмузыкальна. И все движения ее обтянутого в золотого цвета парчу тела не просто совпадали с ритмом музыки, а были им рождены. Стоило оркестру слегка раскачать или, наоборот, ускорить ритм, и певица сходу в него попадала. От этого ему казалось, что оркестром на самом деле руководит она, а не толстый лысый дирижер в кургузом фраке. «Браво!» — крикнул он. Едва закончилась песня, и певица присела в грациозном поклоне. «Две гитары только для меня!» Она посмотрела в его сторону из-под тяжелых от наклеенных ресниц век, что-то сказала дирижеру, он покачал головой, и тогда она, хлопнув в ладоши, крикнула поверх голов жующих за столиками людей: «Гитару быстро!» Через минуту откуда-то появился долговязый парень с гитарой через плечо и, вихляя всем туловищем, направился к эстраде. Певица легко спрыгнула вниз, по-цыгански передернула худыми плечами и запела. Он слушал и громко рыдал, сознавая, что на него все смотрят. От этого ему хотелось еще больше плакать. Он уронил голову на стол, уткнулся носом в свисавший край грубой льняной скатерти. пропахшие горчицей и перцем. К его столику уже спешил метрдотель, официантка бросила звонить в милицию. Но всех опередила певица. Оборвав песню на полуслове, она подошла к парню, положила руку на его вздрагивающее плечо и сказала: «Не плачь, родной, я с тобой, я тебя никогда не покину». Калерия Кирилловна давно перестала удивляться тому, что происходило в этой старой московской квартире, в особенности, когда сюда переселился Славик. Это случилось после внезапного появления в Москве Маши. Как-то Калерия Кирилловна вернулась из магазина и увидела, что Славик и Маша сидят друг против друга за кухонным столом и о чем-то весело болтают, покуривая длинные заморские сигареты. «Славик, ты!» — раскрыла было рот Калерия Кирилловна, но ее тут же перебила Маша. «Обворожительное существо!» «То, чего мне всегда не хватало, я и не знала, что это так здорово, когда в одном лице сочетаются мужчина и женщина. Слава, если я вас полюбила, то цветы буду дарить вам я. Ах, Калечка, я всю жизнь мечтала встретить такого человека, как ваш Слава». Калерия Кирилловна, признаться, ничего толком не понимала, ибо знать не знала о том, что ее двоюродный племянник — самый настоящий гомосексуалист или по-простому русскому педик. Однако порадовалась, что они с Машей нашли общий язык. За последние годы Калерия Кирилловна очень привязалась к Москве, но комнату в Ленинграде, разумеется, терять не хотела. В ее душе созрел план обменять Ленинград на Москву, во что бы то ни стало обменять. Славик был за этот план, а потому, рассчитывая его как можно скорее осуществить, Калерия Кирилловна вскоре отбыла в Северную Пальмиру, оставив Машу и Славика, которые как-никак были родственниками, хоть и довольно дальними, получше узнать друг друга. Поначалу Славик слегка испугался, что его милая кузиночка, как он ее называл, сходу просекла, то есть разгадала его тщательно скрываемую от посторонних тайну. Однако, как очень скоро выяснилось, она была отнюдь не посторонней, а очень понятливой и чуткой, эта милая московская кузиночка. Ей нравилось, когда Славик целовал ее в губы, при этом прокрадываясь совершенно равнодушной рукой за пазуху и театрально страстным голосом, шепча в ухо: «Отдавайся, отдавайся немедленно». Маша вырывалась и со смехом убегала. Он вскоре настигал ее, хватал обеими руками за талию и говорил: «Милая кузиночка, как бы мне хотелось поиметь вас! Вы первая женщина, пробудившая во мне любопытство и даже интерес. А где мои 17 лет?» Маша верила и не верила этим словам Славика, но они все равно очень льстили ее самолюбию. Зато она всерьез верила, что ей 17, что она невинна душой и телом, и что вся жизнь впереди. Она не говорила об этом Калерии Кирилловне по той простой причине, что общалась с ней на сугубо кухонно-ванные темы. Славику нравилось, что его милая кузиночка немножко не в себе. Он с удовольствием и без малейшей натуги включился в игру, а потому обоим было хорошо и весело в большой пустой квартире в самом центре Москвы. Славик устроился в «Миманс». Какого театра, совсем не важно, ибо менял он их почти каждый день. Маша сунулась было в «Дом моделей» на Кузнецкий мост, но там сказали, что она слишком худа, высока и имеет нехарактерную для советской женщины внешность. К тому же у нее не было паспорта. Что касается последнего препятствия, то Славик нашел через свои каналы людей, которые подсказали, кому и сколько дать. Оказалось, совсем немного. В результате этих операций Маше выдали паспорт на имя Ковальской Марии Андреевны, 1935 года, одному богу известно, откуда взяла стройка, рождение, проживающие по адресу, ну и следовал точный адрес дома и номер квартиры, в которой на самом деле родилась и жила непродолжительное время Ковальская Мария Андреевна, то есть Маша маленькая. Славик потирал от восторга руки. Их игра не просто продолжалась, она была признана и даже как бы санкционирована серьезными советскими властями, с которыми, как с детства, внушали Славику шутки плохи. А вот он взял и пошутил. И очень даже удачно, причем под самым носом у КГБшников, отгрохавших в соседнем переулке шикарный дом для своей знати. «Милая кузиночка, вы уж извините, что пришлось прибавить вам целых 5 лет», — говорил Славик, когда они отмечали на кухне день Машиного рождения, по паспорту, разумеется. «Потом, когда вы будете менять этот презренный документ, мы все непременно переиграем назад, клянусь вам своей девичьей честью». Они хохотали и бесконечно целовались, чокаясь бокалами с густой темно-красной хванчкарой. Маше эти поцелуи ничего не напоминали, вкус и запах хванчкары тоже. Дом, в котором они жили, давно предназначался на капремонт, и из него выехали почти все жильцы. А потому их больше не тревожили на предмет лишней жилплощади и так далее. Со временем они пристрастились играть в одну милую сердцам обоих игру. Маша надевала короткий черный парик и костюм пажа, добытые Славиком в каком-то театре. Он облачался в длинное, тоже из театра, ветхое платье эпохи Марии Стюарт. Маша садилась за рояль и играла Шопена. Она делала это механически, не вникая в суть музыки. Музыка ей тоже ничего не говорила. Славик читал по памяти Игоря Северянина. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Потом Славик садился на колени к Маше, и она залезала рукой за пыльный, замызганный корсаж его платья, где лежали 2 апельсина или яблоко. Славик стонал, закатывал глаза, изображая наслаждение. Потом они ложились на диван, тесно прижимаясь друг к другу, и целовались до полного изнеможения. Оба при этом веселились, как дети. Это было интеллектуальное извращение, как выражался Славик, считавший себя большим интеллектуалом. Потом Маша захандрила, затворилась в своей комнате, куда Славик не имел права входить без стука. Она лежала ночами поперек кровати и смотрела на луну, пытаясь что-то вспомнить. Ей никак не удавалось это сделать. Она злилась и резала перочинным ножиком деревянную спинку кровати. Однажды Славик уговорил ее пойти в театр на спектакль с его участием. Маша надела короткий черный парик, свои старые брюки в обтяжку и ковбойку Славика. На нее положил глаз руководитель Миманса. После спектакля он затащил ее в грязный туалет и попытался снять брюки. Вместо брюк Маша сняла ковбойку, под которой ничего не было. С руководителем Миманса случился сердечный приступ. Славик остался без работы. Они всю зиму просидели дома, постепенно проедая Машины серьги, цепочки, кольца. Зато за эту зиму они ближе узнали друг друга. Маша на самом деле казалась Славику не по годам мудрым подростком, и он делился с ней тем, чем никогда ни с кем, может, даже самим собой, делиться бы не стал. Летом он устроился петь в ресторан на ВДНХ. Он часто брал туда Машу, представив как жену. Это было средство самозащиты, правда, весьма примитивное. От некоторых крепко подгулявших личностей из мусульманских регионов, желавших поиметь вместе с ужином и музыкой еще и юношу с гитарой. Она сидела за отдельным столиком в углу, накрашенная и нарядная.